Глава 13. Военный план. Весь еще под впечатлением происшедшего состязания, Галлер вышел на луг, чтобы посмотреть на своего мора и приласкать Альпа, как вдруг услышал раздавшийся призывный звук рога, сигнал к сбору. Быстро вернувшись в лагерь, он пробрался к Сигену, стоявшему с рогом в руках у своей палатки. Вокруг него сгруппировались охотники, так, чтобы всем была слышна ожидаемая речь предводителя. «Товарищи», — начал Сиген, — «завтра мы выступаем из лагеря в поход на врага. Я созвал вас, чтобы сообщить вам свой план и посоветоваться с вами». Людям, для которых война – профессия, всегда приятно весть о выступлении. Слова Сигена были встречены гулом одобрения. Сиген продолжал. «На этот раз нам едва ли скоро предстоит бой. Опасность грозит нам во время перехода через пустыню. Ее-то нам и нужно предотвратить как можно обдуманнее». «Я имею сведения», продолжал он после паузы, что враги наши готовятся в настоящее время к набегу на Сонору и Чихуахуа. А если не будут встречены правительственными войсками, то произведут свои опустошения до самого Дуранда. Оба племени, апачи и наваха, заключили для этого союз. Таким образом, все воины отправляются на юг, оставляя свою страну беззащитной. Ввиду этого я предлагаю план. Проникнуть в их отсутствие, в их страну, чтобы затем пробраться к самим наваха. «Браво! Браво! Превосходно! Ура!» Раздались одобрительные восклицания в толпе со всех сторон и на разных языках. «Добыча, которой вам удастся овладеть, составляет по нашим законам вашу собственность. Но людей нужно щадить. Вспомним, там остались почти одни женщины и дети. Кровь не должна быть проливаема, ее и так много на наших руках. Все ли вы обязуетесь этому повиноваться?» «Да! Да! Да! Все!» Раздался снова многочисленный хор. «Я рад, что вы с этим согласны. Теперь я подробнее изложу вам свои намерения. Вам надо знать их теперь же. Мы идем на поиски наших родных и друзей, которых уже несколько лет держат в плену дикие дикари. Среди нас здесь немало потерявших своих близких. Жен, сестер, дочерей». Гул одобрения, особенно среди групп охотников, одетых в мексиканские костюмы, подтверждал справедливость этого. «Я сам принадлежу к числу таких пострадавших», – дрожащим голосом продолжал Сиген. «Много лет тому назад наваха похитили мое дитя. Недавно я узнал, что дочь моя жива и находится вместе с другими пленными белыми в столице наваха. Мы освободим несчастных и вернем их своей родине и своим родным». «Браво! Да здравствует капитан! Мы их вернем! Ура!» – раздались ответные крики. «Обсудим же маршрут», начал снова Сиген, когда все стихло. «У нас есть три дороги, способные привести нас отсюда во владение индейцев. Первая – на западную часть Пуэрка. Это самая прямая дорога. Но в селениях Пуэрка мы не можем остаться незамеченными навахскими шпионами, которых там всегда много. Если же наваха будет оповещены о нашем приближении, даже если воины уже будут в пути на юг, наш поход, вы понимаете, будет бесплоден». «Верно, верно, правда!» — воскликнула толпа. «По той же причине было бы неосторожно избрать вторую дорогу, на Пальвидеру. Третий же путь, через старые рудники, неудобен тем, что в это время года мы не найдем в горах достаточно зверей в пищу. А что запас нам необходим, раз мы собираемся в пустыню, это вы так же хорошо понимаете, как и я». «Какой же нам дорогой пойти в таком случае?» — спросил один из охотников. «Есть еще одна дорога, и, по-моему, более других подходящая. Мы отправимся прежде всего на юг, и потом перережем в западном направлении Ильяносы. Оттуда нам будет удобно подняться на север, в сторону апачей. Это будет дальше, но эта дорога представляет другие преимущества. В Ильяносах мы найдем бизонов, а потом мы можем укрыться в окрестной холмистой местности, откуда нам видно будет, когда пройдут отряды апачей. Там мы и останемся, пока не пропустим мимо наших врагов. Тогда мы совершенно безопасно пройдем через Джилу, а добившись счастливо своей цели, вернемся на родину кратчайшим путем». «Браво, капитан! Верно! Это наилучший план!» «Так в добрый час. Завтра выступаем». «Займитесь же приготовлениями и сборами. Будьте готовы к восходу солнца». Охотники разошлись и тотчас занялись укладкой, осмотром и чисткой оружия и лошадей. С наступлением ночи охотники прибавили дров в костры, так что они ярко запылали. Люди улеглись вокруг них, варили и жарили ужин, ели, курили и болтали, Пока то один, то другой, почувствовав усталость, не начали укладываться. Еще не наступила полночь, как весь лагерь покоился глубоким сном, за исключением немногочисленной стражи, которой поручен был надзор за лошадьми.